Сонет 145. Я ненавижу с уст изваянных любовью, слетело мне во след с губительным «Уйди!» Мне, сердце чье, томясь по ней, сочилось кровью. Когда ж она мой пыл заметила, в груди ее вдруг вспыхнул жар, и полились укоры из сокровенных недр на трепетный язык, который до тех пор был кроток и привык лишь изливать одни благие приговоры. Смысл слов был изменен, конец прибавлен был, слетевший им во след, как день за ночью грешный, подобно сатане, вождю подземных сил, низвергнутому в ад бездонный и кромешный. «Я ненавижу!» — вновь слетает с уст ее. «Но не тебя, и вновь живу, и счастлив я».